Едва ли за все время существования у нас крепостного права были крепостные более несчастные, чем крестьяне села Грузино. Злоба Аракчеева по отношению к его крепостным выражалась в систематической жестокости и неслыханном деспотизме. Правда, по жестокости Аракчеев не превосходил других злых помещиков, уже потому что это было невозможно. Он даже уступал в жестокости известной Салтычихе и Льву Дмитриевичу Измайлову. Но нужно принять в соображение, что Салтычиха была, безусловно, душевно больная. Она страдала психозом сомнения. А Измайлов был, по меньшей мере, человек ненормальный и алкоголик. Жестокость Аракчеева была ужасна именно тем, что она была возведена в систему. Аракчеев создал для своих крепостных уголовный кодекс и не допускал ни малейших отступлений. Лестница наказаний отличалась простотой. Розги, всегда готовые и лежавшие в бочке, наполненные рассолом. Палки, ужасная тюрьма, названная им Эдекул, и рогатка. Рогатка, по описанию Отто, была крепкий деревянный ошейник с четырьмя концами или рогами, из которых каждый был длиною более полуаршина, что не давало человеку, наказанному таким образом, спать. Необычайная жестокость Аракчеева состояла именно в том, что его требования крепостным были так велики и неисполнимы, что при всем желании избежать наказания это было совершенно невозможно. Аракчеев завел журнал для записи, кто именно, когда и за что был наказан. У каждого из дворовых была в кармане винная книжка, в которую вносилось всякое малое упущение. Самое ничтожное упущение ни в каком случае не прощалось. Даже и неважные проступки наказывались страшно жестоко. Так, получив жалобу от садовника, что Антон и Палашка вместе пьют, Аракчеев поручает старости это дело разобрать, и ежели они в том окажутся виноваты, то их обоих, Антона и Палашку, высеки и надень на Антона рогатку, которую пусть носит до моего приказания, то есть когда я снять прикажу.